Гоген не принадлежал к числу тех пламенных натур, которые продвигаются вперед в разрушительном порыве, в вихревом горении. В нем все совершалось внутри, в недрах души. Внешне ничто в нем не выдавало медленного кипения лавы, разве что изредка в Академии Колла-Росси у него вырывалась более резкая фраза или категорическое суждение, которые говорили о том, что живопись для него не просто беззаботное времяпрепровождение. Гогена раздражали столпы официального искусства, которых никогда не признавали братья Ароза. Одному венгру, который отрекомендовался учеником Бонна, Гоген ответил: «Чем ваше поздравляю», и добавил, намекая на выставленный Бонна в салоне 1875 года портрет госпожи Паска: «Своей картиной в салоне ваш патрон одержал победу на конкурсе рисунка для новой почтовой марки». Бонна Леон, 1833-1922, французский художник, отличался склонностью к натуралистической точности в изображении модели. Славный шуф, которого ослепляли успехи академиков, бьющая на эффект крикливая пышность какого-нибудь Королюса Дюрана, затянутого в камзол по моде XVI века, слыша подобные заявления Гогена, находил, что тот слишком уж язвителен и непримирим. Мэтты забавляли жаркие споры двух художников-любителей, которые иногда велись при ней, но она не придавала значения этим пустякам. Слишком занятая собой, чтобы интересоваться тем, что ее непосредственно не затрагивало, она жила в маленьком мирке собственных забот, тщеславия, женских прихотей, жажды нарядов и роскоши. Язвительный психолог сказал бы, что Гогену ее привязывали только деньги, она их требовала непрерывно, ликвидатор в шутку называл ее продажной. Но без всякого сомнения она оставалась в его глазах той самой женщиной, какой он ее вообразил однажды. Он по-прежнему ее любил, однако в глубине его души, в потаенных ее уголках, смутное и неосознанное зрело разочарование, которое впоследствии, когда пробил час обид, вылилось в долгих и горьких жалобах. Нет, его брак не был обменом мыслями и чувствами, на которые он надеялся пылкой и стойкой привязанностью, надежным материнским объятием. В конце концов, может, он потому и отдавался с такой страстью живописи, что снова, в который раз, почувствовал себя один на один с самим собой, со своей судьбой человека, которого куда-то звали далекие голоса. Пока Мэтта занималась хозяйством, вернувшись из Копенгагена, она наняла служанку Юстину. Маленьким Эмилем и примеркой у портних Гоген заполнял колонки цифр в конторе биржевого маклера или стоял с мольбертом на берегах Сены. С зимнего неба низкого и унылого лился свинцовый зеленоватый свет. Гоген писал заснеженные набережные, холодную реку, по которой вверх и вниз плывут баржи, безрадостный вид. Написанная в 1875 году картина, о которой здесь идет речь, называется «Сена у Иенского моста» и в настоящее время находится в Лувре. Сомневаясь в себе и словно бы желая получить подтверждение, что его усилия не совсем напрасны, Гоген решил втайне от всех, ни Мэтта, ни Шуф не знали о его планах, попытать счастье в салоне 1876 года. Когда наступил срок представления картин, он послал в жюри «Лес в Верофле». Жюри 1876 года, злобно ненавидевшее Эдуарда Мане, художника, возбуждавшего в ту пору наиболее жаркие споры, отвергло две картины, представленные этим знаменитым и гонимым автором, но приняло «Лес», написанный каким-то незнакомцем. «Господин Поль Гоген подает большие надежды», — писал один из критиков, Шарль Ириат, в газет «Де Бос-Ар». Мане Эдуард, 1832-1883, французский художник, в 1876 году жюри салона отвергло две его картины «Белье» и «Художник», портрет Марселена Дебутена. Тогда Мане выставил их для публичного обозрения в своей мастерской. начала 1860-х годов вызывало бурное обсуждение. Мане первым обратился в живописи к тем проблемам, которые затем развивались в творчестве импрессионистов. Он был их другом, но никогда не участвовал в их выставках.